пытаясь разобраться в том, что нас окружает, мы всегда ищем ответы на вопросы. Откуда мы пришли? Что с нами будет? И каково наше предназначение? Поверьте, между христианством и исламом гораздо больше общего, чем вы думаете. Новый сезон программ об истории религии и значении веры. «Святая ночь» в это Рождество на Viasat History.